это уже ближе к истине. Ребята, поймите, вариант тоталитарного контроля очень маловероятен, но наиболее опасен. «А мне больше не понравилась анархия», — заспорил Леон. «Тоже неприятно», — согласился Рамон. «Но суть одна — никаких силовых действий. Они в любом случае не помогут. Вы не фаги и не имперские командос. Вы наблюдатель, двое детей, на которых не подействовала программа кодирования. Перепугавшись, вы убежали в лес. Там и отсиживались больше месяца, заблудились, ходили кругами. Наконец вышли к городу. Вы не должны бояться полиции. Наоборот, бежать к ним навстречу, бросаться на шею первому же попавшемуся человеку, плакать и просить кушать». Леон надулся. Ему такая рекомендация совсем не нравилась. «Если бы мы хотя бы примерно представляли, что происходит на Новом Кувейте...» Рамон говорил спокойно и сдержанно, как учитель, решивший вдруг поведать ученикам о непознанных тайнах Вселенной. «Но мы-то не знаем. Известно лишь, чего не может быть. Нет концентрационных лагерей, нет массовых убийств, хотя 5-10, может быть, 20% населения должны остаться незатронутыми зомбированием. Ничего этого нет, и все же мы можем допустить, к примеру, что на планетах Иния введено военное положение либо какой-то его аналог, и взрослые работают по 8, а то и по 12 часов в день, а дети точно так же учатся, готовиться к будущим войнам, поэтому вы не должны пытаться выдать себя за обычных детей Нового Кувейта. Вы именно те, кто вы есть. Леон с вольной станции обслуживания 7 и Тикери с карьера. Только никто не увозил вас с планеты. Вы прятались в лесах, испугавших всеобщего сна. Понятно? Леон засопел, потом неохотно сказал «да». «А как мы будем выглядеть после месяца в лесу?» Рамон заулыбался. «Сейчас увидите». Приказ он отдал по радио Шонту. Над его столом развернулся экран. На экране появились мы с Леоном, точно такие же, какими были только что в виртуальной реальности. Леон в новеньком джинсовом костюме, кроссовках, я в светлых брюках, рубашке и кепке с козырьком-хамелеоном. «Не похоже на скаутов по неволе», — признал Рамон. «А сделаем мы так». Через секунду картинка сменилась. Кажется, на мне были те же самые брюки, только теперь истрепанные, серые от грязи и оборванные чуть ниже колен. Кепки не было, вместо рубашки рваная футболка. У Леона осталась джинсовая куртка, тоже истрепанная и порванная на рукавах. Рубашка исчезла совсем, джинсы были в каких-то пятнах и все протертые. У меня остались на ногах расхлябанные сандалеты. Леон оказался босиком. Оба мы стали загорелыми, исцарапанными, исхудавшими. Особенно это было видно по мне. Леон-то и сам смуглый и худощавый. «Чудесно», — сказал Рамон. «Красота, верно?» Наши изображения медленно вращались в воздухе. У Леона нашлась еще дыра на джинсах, а у меня была прожжена футболка. «Мне надо похудеть», — сказал я. «Ну, немного», — успокоил меня Рамон. «Килограмм, не больше. Сауна и голодание на время перелета. Думаю, вы удили рыбу и собирали орехи. Леса Нового Кувейта в это время года очень богатые». «А бич?» — спросил я. Мое изображение укрупнилось. Рамон ткнул пальцем в поясок на брюках. «Вот он. Один из вариантов скрытого ношения. А у тебя, Леон, будет перочинный ножик». Леон обиженно надулся. «И удочка», — утешил его Рамон. «Спиннинг с ультразвуковой блесной. На него вы и ловили рыбу». «А других вариантов пробовать не станем?» — спросил я. «Нет, больше никаких проб не будет. К вечеру подготовим программу для стимулятора, и на ночь пойдете в виртуальность». Мы с Леоном переглянулись. «Надо спешить, как ни в чем не бывало», — сказал Рамон. «Вас отправят на Новый Кувейт завтра. Самый удобный момент — на планету прибывает личный инспектор императора. Все внимание будет отвлечено на него. Вас загрузят в стелс-капсулу и сбросят с нашего корабля, идущего в эскорте инспектора. Это абсолютно безопасно. Не бойтесь. И нас не заметят». — удивился Леон. — Это же рядом с космодромом. Там станции слежения натыкана. Стелс-капсула не фиксируется ни одним из известных локаторов. — Рамон, — спросил я, — А чужие снова Кувейта уехали? За те два дня, что Рамон готовил нас к высадке, мы с ним немного подружились, но совсем немного, и задавать ему какие-то важные вопросы мне все еще было неловко. «Часть улетела», — Рамон кивнул. «Мы расспросили их. Ты ведь об этом хотел узнать?» «Да». На их взгляд, на планете ничего.